Глава 17. Алина. Голова раскалывалась, будто кто-то методично бил по вискам молотком. В ушах звенело, а перед глазами плыли мутные пятна, словно я смотрела на мир через грязное стекло. Я попыталась вдохнуть, но горло сдавило и в груди закололо от резкой боли. Где я? Что происходит? Я лежала на чем-то мягком, но было неудобно. Тело ныло так, словно меня переехал грузовик. Пальцы задрожали, когда я попыталась пошевелиться. Холодный пот стекал по вискам. Веки были такими тяжелыми, что, казалось, их залили свинцом. Где-то совсем близко слышались разрозненные звуки, которые никак не складывались в слова. Голоса мужчин, спорящих о чем-то. Тупая, пульсирующая боль в затылке не давала сконцентрироваться. Чей-то знакомый голос, знакомый, но я никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. «Если она не очнется, я вас всех здесь положу, клянусь!» Внутри что-то дрогнуло. Сердце заколотилось так, будто хотело вырваться из груди. Страх, липкий и вязкий, начал обволакивать меня, как паутина. «Лёша, блядь, успокойся нахуй!» – прорычал другой мужчина. «Из-за какой-то ёбаной дырки братву хочешь порешить?» «Лёша? Мой Лёша?» Я приложила неимоверные усилия и разлепила глаза. Веки были тяжелыми, перед глазами все плыло. Голова казалась чугунной. При каждом слабом движении боль вспыхивала, как будто внутри черепа взрывались маленькие бомбы. Увидела мужскую спину, широкую, напряженную, в черной футболке. Он стоял, расставив ноги, и в его руке был пистолет. И целился мужчина в кого-то, стоящего напротив. «Лёша», – произнесла ей едва слышно, потому что губы почти не слушались. Мужчина резко обернулся, и я увидела его лицо. Это действительно был он, Лёша. Сначала в его глазах плескалась ярость, такая неистовая, что мне стало страшно. А потом, когда Лёша понял, что я очнулась, его взгляд изменился, стал почти мягким. Не опуская пистолета, он шагнул ко мне. «Милаха, блядь, слава богу, ты как?» – спросил он, присаживаясь рядом на корточке и заглядывая мне в глаза. Я попыталась приподняться, но тело было слабым, а в голове взорвалась такая боль, что я тихо застонала. «Тихо, тихо!» – остановил меня Лёша свободной рукой. «Лежи спокойно». Я огляделась вокруг. Незнакомая квартира, богатая обстановка. На диване напротив лежал мужчина с перебинтованным животом. Я узнала его, тот самый раненый, которого ночью зашивал Утёсов, а потом попросил меня не оформлять документы. Двое сопровождающих тоже были здесь. Один стоял у стены, другой пугающий, с холодными глазами, ближе к центру комнаты. По его лицу была размазана кровь. Все трое смотрели на меня, и это пугало до чертиков. «Что происходит?» – спросила я, с трудом ворочая языком, возвращая внимание к Лёше. «Где я?» Он, не оборачиваясь, процедил сквозь зубы, обращаясь к остальным. «Все нахер вышли отсюда!» «Лёх!» – начал было тот с перебинтованным животом. «Я сказал, все вышли!» – рявкнул Лёша с такой яростью, что я вздрогнула. «Лёха, имей совесть, мне вообще-то ходить тяжело!» Жалобно прохрипел он. «Ничего. Саня со слоном тебе помогут. Они же как-то притащили тебя сюда. И не только тебя». Все так же, не оборачиваясь, произнес Лёша ледяным тоном. Тот, что стоял у стены, и правда подошел к раненому, чтобы помочь ему подняться. А другой сплюнул кровь на пол и процедил, сверля своим убийственным взглядом Алексея. «Последнее дело с братвой из-за тёлки сраться. Или она так охуенно сосет, что у тебя мозги поплыли?» Лёша мгновенно вскочил, а в два широких шага пересек комнату и упер пистолет прямо в лоб бандита с холодными глазами. «Еще одно слово, слон, и твои мозги окажутся на обоях», – прошипел он. Меня затрясло. Я никогда не видела Лёшу таким разъяренным и жутким. Казалось, ему действительно ничего не стоит взять и пристрелить человека. Бандит по кличке Слон отступил, выходя из комнаты вслед за другими двумя, и Лёша с грохотом захлопнул за ними дверь. Несколько секунд он стоял спиной ко мне, опустив голову и медленно дыша, будто пытаясь успокоиться. Я видела, как ходят его плечи. Затем он развернулся и, убрав пистолет за пояс, подошел ко мне. Его лицо все еще было напряженным, глаза ледяными, но ладонь, которой Леша осторожно коснулся моего лба, была бесконечно нежной. «Голова болит?» – спросил он. «Да», – прошептала я, борясь с тошнотой. Леша присел рядом со мной, осторожно приподнял мою голову и ощупал затылок. Его прикосновения были такими бережными, но я все равно морщилась от боли. «Сука, шишка приличная», – выругался он, потом добавил мягче. «Ты сколько пальцев видишь?» И показал мне два пальца, держа руку перед моим лицом. «Два», – ответила я и зажмурилась от нарастающего волнения. «Леша, что происходит? Где я, черт возьми?» «Что ты помнишь?» – спросил он, проигнорировав мои вопросы. Я зажмурилась и попыталась напрячь извилины, но давалось это нелегко. Я вышла из больницы, и через дорогу стояла черная машина. Она подъехала, оттуда выскочили двое, затащили меня внутрь. Озвучивала я то, что со скрипом всплывало в голове, пытаясь вспомнить больше. А потом удар. И все. Леша отвернулся и выругался сквозь зубы. Но когда он снова посмотрел на меня, его взгляд сделался почти ласковым. «Ты такая красивая девочка. Тебя нельзя оставлять одну». Принялся он гладить меня по щеке, едва дотрагиваясь одними кончиками пальцев. «Столько вокруг шакалов бродит». Я смотрела на него, как завороженная, но где-то глубоко внутри разрасталось нехорошее чувство. Как будто со мной случилось что-то отвратительное. Слезы навернулись на глаза сами собой, и я бы не смогла дать им объяснение. «Почему меня похитили?» – спросила я, чувствуя, как дрожит мой голос. «Потому что могли. Время сейчас такое, милах». «И что теперь?» – всхлипнула я, меньше всего на свете желая разреветься тут перед ним, но я была слишком слаба, чтобы пытаться сдержать эмоции. Леша вдруг наклонился и, осторожно взяв мое лицо в ладони, заглянул мне в глаза. «Ничего страшного с тобой не случится, пока я рядом», – произнес он негромко, но жестко. После этого Леша поднялся и отошел к окну, а я перевела дыхание и попыталась взять себя в руки. А еще впервые смогла рассмотреть его как следует. Похудел. Левая рука как будто все еще двигалась немного скованно. Видимо, последствия ранения давали о себе знать. Но в остальном мой бандит выглядел все так же, внушительно, опасно. Взяв с подоконника бутылку воды, Леша вернулся ко мне. «На, выпей», – предложил он, помогая мне приподняться. Я сделала несколько маленьких глотков. Вода показалась мне божественной на вкус. Во рту было сухо, как в пустыне Сахара. Потом оттолкнула Лешину руку с бутылкой. Слишком много выпить сразу не могла. Начало подташнивать. «Тошнит?» – внимательно спросил Леша. «Немного», – призналась я. «Блядь, походу сотряс», – с досадой произнес он, снова ощупывая мой затылок. Я поежилась от его прикосновений, не потому что они были неприятны, просто боялась, вдруг снова сделает больно. Но на этот раз Леша был особенно осторожен. «Где мы?» – спросила я, пытаясь немного приподняться. «Да так, на одной хате», – ответил Леша, помогая мне сесть. Сам тоже сел рядом, не касаясь, но я чувствовала исходящее от него тепло. «Леш», – собравшись силами, я пристально посмотрела ему в глаза. «Я хочу домой. Отвези меня, пожалуйста, в мою квартиру». «Нет», – отрезал он, покачав головой. «Теперь ты живешь со мной».